Глава вторая. За окнами кареты неторопливо проплывали улицы Граштера. Я угрюмо откинулась на спинку сиденья, не глядя на Дарека, расположившегося напротив. Ни он, ни я не проронили ни слова с момента начала нашей поездки. Вязкое, хмурое молчание плескалось между нами, но никто не торопился первым прервать затянувшуюся паузу. Вопреки моим дурным ожиданиям, алчущая мести Марибель не поджидала меня в комнате общежития. Поэтому я благополучно подхватила заранее приготовленную сумку и была такова. Карета уже ждала меня около крыльца. Я мысленно присвистнула, оценив ее внешний вид. Да, видно, что родители Дарека не бедствуют. В такой роскошной повозке и особе королевских кровей не стыдно проехаться будет. Стайка студенток, болтавших о чем-то своем чуть поодаль, притихла, когда из кареты выскочил Дарек. Ближайшая ко мне блондинка кокетливо стрельнула в него глазками и встряхнула головой, позволив волосам пушистой волной разметаться по плечам. Другая девушка нарочито громко рассмеялась, буквально пожирая первого красавчика курса жадным взглядом. Дарек, однако, не обратил на них ни малейшего внимания, легко взбежал ко мне по ступенькам и настойчиво потянул за ручки сумки. «Ты чего?» – удивилась я, в свою очередь рванув ее на себя. «Сдурел он, что ли? Неужели ограбить решил среди бела дня на глазах народа? Да ну, бред какой-то! Сдались ему мои тряпки!» «Дай сюда!» – приказал Дарек и опять попытался отнять у меня сумку. «Да с какой такой стати?» Возмутилась я, упорно сопротивляясь его попыткам отобрать мое имущество. «Это мое!» Ручки старенькой сумки, в этот момент не выдержав настолько бесцеремонного обращения, опасно затрещали. «Я помочь тебе хочу!» Прошипел сквозь зубы Дарек, делая новую попытку отобрать сумку. «Помочь?» Столь простая мысль почему-то не приходила мне в голову. Наверное, потому, что прежде никто из парней не пытался оказать мне каких-либо знаков внимания. Сумка вновь затрещала. Испугавшись, что она вот-вот расползется по швам, явив миру скромное содержимое в виде перемены белья и запасного платья, я выпустила-таки ее из рук. Как назло, именно этот момент Дарек выбрал для очередного рывка ее на себя. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, не встретив ожидаемого сопротивления, он потерял равновесие и уселся прямо на мостовую, ошалело прижимая к груди с таким трудом отнятую добычу. Студентки, которые с нескрываемым любопытством наблюдали за этой сценой, дружно прыснули от смеха. Да что там, даже я невольно улыбнулась. Уж больно забавным вышло падение Дарека. Естественно, ему это не понравилось. Как же так? Первый красавчик на курсе попал в столь неловкую ситуацию на глазах посторонних. Я ожидала, что Дарек разразится руганью в мой адрес, но он молча поднялся, все так же прижимая к груди злополучную сумку. Чуть прихрамывая, подошел к карете и распахнул дверцу. «Садись!» – злым свистящим шепотом велел он, прежде кинув хмурый взгляд на девиц, которые продолжали веселиться. Студентки по команде смолкли, уставившись на меня. Я недовольно передернула плечами. Да, Дарек в очередной раз мне удружил. Теперь все будут знать, что мы якобы встречаемся. Об этом мы не договаривались. Я рассчитывала, что мой визит в дом родителей Дарека пройдет незамеченным общественностью. Теперь мне не избежать пересудов и сплетен. Но начинать прилюдную разборку я не стала. Ладно, наедине выскажу Дареку все, что о нем думаю. И вот теперь мы сидели друг против друга и согласно хмурились. Дарек, наверное, переживал, что стал посмешищем в присутствии посторонних. А я с тоской думала о тех неприятностях, что меня ждут в будущем. Зуб даю. Марибель не успокоится, пока не отомстит мне за полученную оплеуху. Эх, и угораздило же меня так попасть. Последний курс, осталось всего несколько месяцев до получения диплома и последующей свободной жизни, но все пошло кувырком из-за этого Дарека, навязанного мне веером Альшоном. Могла бы извиниться. Наконец, не глядя в мою сторону, негромко обронил Дарек, словно беседуя сам с собой. «Кто? Я?» Я аж подавилась от изумления. «Ну не я же!» Дарек высокомерно фыркнул и одарил меня недовольным взглядом. «За что?» Продолжила я искренне недоумевать. «За то, что я из-за тебя выставил себя полным дураком!» Приглушенно рявкнул Дарек, видимо, устав от моей недогадливости. «Какого демона ты так вцепилась в эту треклятую сумку?» «А какого демона ты начал ее вырывать из моих рук?» Той же монетой вернула ему я. «Потому что помочь хотел!» Взвыл Дарек. «Бьянка, вообще-то именно так принято поступать в любом приличном обществе. Меня отец учил, что нельзя позволять женщинам надрываться от тяжести, иначе, мол, мужчина рядом не мужчина, а так слюнтяй и слабак». Вот как. Я невольно хмыкнула. Хороший, видать, у Дарека отец. Вежливый. «Не такая уж и тяжелая у меня сумка была», буркнула я, не зная, что еще сказать. Дарек мученически возвел глаза вверх и пробурчал что-то невразумительно ругательное себе под нос. «Сдается, веселенькие мне выходные предстоят», печально констатировал он, опять посмотрев на меня. «А я и не просила меня приглашать», тут же ощетинилась я. «И вообще, если передумал, так и скажи. Тогда я немедленно покину тебя и вернусь в общежитие». «Хочешь, чтобы я высадил тебя прямо посреди леса?» продолжил Даррек с ядовитой усмешкой. Заманчивая идея. Впрочем, мы отъехали от Граштера всего на несколько миль. К вечеру доберешься. Я беззвучно ахнула и бросила быстрый взгляд в окно. И впрямь. Увлеченная очередной перебранкой, я не заметила, как карета миновала городские ворота и принялась петлять по проселочной дороге. «Ладно, расслабься, Бьянка», милостиво добавил Даррек, заметив, как я переменилась в лице. «Я не меняю своих решений, и потом мне самому интересно, что скажут родители, увидев тебя». «То есть?» — настороженно переспросила я. «Что ты хочешь сказать?» «Да то и хочу сказать». Дарек пожал плечами. «Как я уже говорил, родители мне уже все уши прожужжали, пытаясь убедить меня поскорее жениться и остепениться. Мол, они с радостью примут любой мой выбор. Вот я и решил проверить, насколько искренне они были в своих рассуждениях». «А как же Марибель?» – поинтересовалась я. «Почему ты не пригласил ее?» «Если б я пригласил Марибель, то вопрос моей свадьбы был бы решен уже к вечеру этого дня», – холодно сказал Дарек. «Ее родители принадлежат к нашему кругу. Она хорошенькая, умеет себя вести. Словом, никаких препятствий для предстоящего торжества. Нет, Бьянка, мне нужна была такая девушка, чтобы родители ринулись отговаривать меня от свадьбы». Краска негодования ударила мне в лицо. Дарек хочет сказать, будто пригласил именно меня в гости, потому что не нашел худшей кандидатуры. «Ну ты гад!» Только и сумела я выдавить из себя. «Обидела, что ли?» Дарек язвительно усмехнулся, глядя на меня в упор. Вместо ответа я отвернулась к окну. Слепо уставилась на поля, мимо которых сейчас тряслась наша карета. Правда, эта картина как-то подозрительно расплывалась перед моими глазами, хотя я изо всех сил старалась не расплакаться. Слова Дарека удивительно больно резанули по сердцу. Нет, я прекрасно отдавала себе отчет в том, что он пригласил меня в гости. Не из-за сердечной симпатии, но к столь жестокой правде оказалась не готова. Надо же, после веселого приключения в музее колдовского искусства мне показалось, что Даррек не такой уж и гадкий. Но теперь я вижу, что ошибалась. Ненавижу его. «Пожалуй, я был несколько резок», — внезапно проговорил Даррек. «Надо немного прояснить ситуацию». «Не стоит». Процедила я, не имея ни малейшего желания выслушивать все новые и новые оскорбления со стороны своего так называемого напарника в учебе. Я все поняла. Нет, не поняла. Дарек вдруг ловко перехватил мою руку, крепко сжал ее, и я удивленно посмотрела на него. «Бьянка, мой отец мечтает, что я пойду по его стопам», — проговорил он, не торопясь отпускать мою руку. «Что после завершения академии я повешу диплом боевого мага на стену для красоты и примусь вникать в премудрости торговли специями. Мать ждет одного, чтобы я сразу после получения диплома, а лучше вот прям завтра, женился и осчастливил ее выводком внуков. И никто из них не задает себе вопроса, чего же хочу я?» «А чего ты хочешь?» — полюбопытствовала я, пытаясь как-нибудь незаметно одернуть руку. «И че он так в нее вцепился?» — спрашивается. «Ты не представляешь, каких трудов мне стоило убедить родителей отдать меня в академию!» Дарек печально усмехнулся. Они были категорически против. «Полагаю, если бы узнали, что распределение приведет меня на факультет боевой магии, то отказали бы мне сразу, узнав о том, чему именно мне придется учиться после второго курса. Они настаивали на немедленном отчислении». Пришлось вмешаться даже ректору. Кстати, я безмерно признателен Вееру Норбергу Клингу за то, что именно благодаря ему я остался в академии. Понятия не имею, о чем он там беседовал с моим отцом, но разговор явно выдался непростым и длился несколько часов. Лишь после этого родители нехотя разрешили мне продолжить обучение. Я и понятия не имела об этом. Растерянно проговорила я. «Бьянка, я хочу быть боевым магом!» С нажимом произнес Дарек и еще сильнее сомкнул пальцы на моем запястье. «Я хочу помогать людям! Меня воротит от мысли, что я остаток жизни проведу за столом в рабочем кабинете отца, роясь в пыльных бумагах и вникая в особенности ведения торговли. Все эти пошлины, подати, налоги, меня в сон клонит от них. Но еще сильнее меня страшит мысль о том, что родители устроят мой брак с той же Марибель. Кстати, именно отец познакомил нас. И достаточно прозрачно дал мне понять, что ее кандидатура в качестве моей невесты устраивает его даже больше, чем целиком. Правда, потом снисходительно обронил, что не станет настаивать, мол, если я влюблюсь по-настоящему, то он, так и быть, примет в расчет мое мнение». «И поэтому ты пригласил меня в гости?» — скептически спросила я. «Если я сейчас разорву отношения с Марибель, то отец наверняка не оплатит мне последний курс», — честно ответил Дарек. «И я вылечу из академии прямо накануне получения диплома. Отец и без того пришел в ужас от происшествия в музее. Я решил схитрить. Представить тебя как свою избранницу. Отец и мать слишком хорошо воспитаны, чтобы обидеть или выгнать тебя. О нет, ты станешь для них самой дорогой гостьей. Но при этом исподволь они примутся переубеждать меня от такого выбора. И я надеюсь, что это заставит их забыть о моей схватке с Василиском. А там, глядишь, под шумок я и до диплома дотяну. После чего с чистой совестью отправлюсь на вольные хлеба в качестве охотника за нечистью». «Но разве отец не может прямо приказать тебе прекратить глупости и срочно жениться на Марибель?» – полюбопытствовала я. «Ты его не знаешь». Дарек покачал головой. «Он так никогда не поступит. К тому же вряд ли он подозревает, что я не желаю вступать в семейный бизнес». Помолчал немного и с нажимом добавил. «И я надеюсь, что он не узнает об этом как можно дольше. Идет?» «Идет», — отозвалась я после секундного замешательства. Дарек улыбнулся и, наконец, отпустил мою руку. Но перед этим его большой палец словно случайно пощекотал мне запястье. Я торопливо откинулась на спинку сиденья, размышляя о только что услышанном. Честно говоря, я и не подозревала, что мы с Дареком в настолько похожих ситуациях. Выходит, он тоже балансирует на грани отчисления. Да, два сапога пара, как говорится. Но теперь мне стали понятны слова Виера Альшона о недопустимости моей интрижки с Дареком. Декан наверняка в курсе намерения отца Дарека оженить сына сразу после получения диплома и знает, кого прочит ему в невесты. Кстати, а из тебя действительно может получиться неплохой боевой маг, задумчиво проговорила я. С Василиском ты справился на отлично. Спасибо, буркнул Дарек, тяжело вздохнул и тихо обронил, словно беседуя сам с собой. Теперь бы еще понять, как мне это удалось. Остаток пути мы проделали молча, каждый погруженный в свои раздумья. Но, по крайней мере, атмосфера после разговора разрядилась. Я больше не обижалась на Дарека, хотя по-прежнему не была в восторге от роли, какую он мне отвел на эти выходные. Наконец карета миновала высокие ворота и затряслась по узкой гравийной дороге, которая вела к большому трехэтажному дому, сложенному из древнего серого камня. Я невольно затаила дыхание, оценив жилище родителей Дарека. Если честно, здание выглядело весьма мрачно. Оно словно таило в себе смутную угрозу. Наверное, именно в таких жилищах, старых, стоящих на отшибе, и предпочитают селиться привидения. Карета, натужно заскрипев, дернулась и остановилась. Дарек выскочил наружу первым, с любезным полупоклоном протянул мне руку. Я нахмурилась, с подозрением уставившись на него. С чего вдруг такие нежности? Чай я не калеченная, сама спуститься могу. Бьянка, не тупи! Шепотом выдохнул Дарек. Ты моя девушка, так и веди себя соответствующе. Зуб даю, родителю уже прильнули к окнам, разглядывая, кто это к ним пожаловал. Ах, да! Я и впрямь не подумала, что придется достоверно играть отведенную мне Дареком роль. И я неохотно вложила ладонь в его руку. На сей раз я не стала вырывать сумку у Дарека, когда тот подхватил ее. Пусть тащит, если ему это так хочется. Огромное закатное солнце уже позолотило верхушки седых елей, в окружении которых стоял дом семейства Дейгонов. По моим мысленным прикидкам было около 6 вечера. Ну что ж, как раз на ужин поспели. Надеюсь, родители Дарека действительно достаточно любезны и накормят так называемую избранницу сына. Главное, чтобы Гелия Дейгон тебе крысиного яда в тарелку не сыпанула, пугливо шепнул внутренний голос. А то, знаешь ли, в лицо можно улыбаться и шутить, а за спиной прятать самые радикальные меры, будучи недовольной выбором сына. Развить эту мысль я не успела. В этот момент тяжелые дубовые двери, ведущие в дом, распахнулись, и на пороге предстал седовласый степенный дворецкий. «Рад приветствовать вас, господин Дарек», — величественно произнес он. «Ваши родители ожидают вас в гостиной», после чего перевел испытующий взгляд на меня и едва слышно кашлянул, как будто недоумевая, что я тут забыла. «Передай им, что я приехал не один, а со своей невестой», широко улыбаясь, произнес Дарек. «С Бьянкой Верт». В белесых, выцветших от возраста глазах дворецкого промелькнул всполох изумления, но он мудро не стал развивать эту тему, лишь склонил голову, показывая, что услышал молодого хозяина, после чего развернулся и неторопливо отправился вглубь дома. Дарек бесцеремонно подхватил меня под локоть и буквально насильно потащил за дворецким. «Хочу увидеть лицо родителей, когда старина Эдвард объявит о моей спутнице», — шепнул он мне на ухо. «Вот забава будет!» Я устало вздохнула. «Да, вот только мне почему-то совсем не весело». «Ну да ладно, где наш не пропадала?» Между тем дворецкий пересек огромный холл, на который выходила лестница, ведущая на верхние этажи, подошел к очередным дверям и плавно распахнул их. «Прибыли господин Дарек со своей невестой!» – торжественно провозгласил он. Мои брови сами собой поползли вверх. Ох, такое чувство, будто я угодила на званный прием, а не на обычный семейный ужин. Потом объясню. Негромко обронил Даррек, оценив мой удивленный вид, и шагнул в комнату, продолжая крепко придерживать меня за локоть, видимо, опасаясь, что я могу рвануть наутек. Правильно опасался, кстати. Именно это мне и хотелось сделать. Гостиная оказалась залита ярким магическим светом, хотя за окном еще и не думала темнеть. Ослепленная я едва не споткнулась, благо, что Даррек еще не отпустил мою руку. Стоило признать, здесь жили на широкую ногу. Я будто угодила в настоящую сокровищницу, а не в обычную гостиную. Все вокруг сверкало и переливалось. Диваны были обтянуты белоснежной кожей. На полу настолько светлый пушистый ковер, что казалось кощунством пройтись по нему в уличной обуви. Столик для напитков был словно целиком вырезан из мрамора, и вазы. Огромное количество фарфоровых и наверняка старинных ваз, которые заключали комнату в строгий периметр. Чересчур. Вот то слово, что пришло мне первым на ум при виде обстановки этой комнаты. Тут все было чересчур дорогим, чересчур вычурным и чересчур напоказ. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что родители Даррека – выходцы из очень бедных семей. Наверное, таким образом они пытаются компенсировать нищету детства и юности. «Сынок!» Из ближайшего кресла поднялась невысокая полная женщина, затянутая в роскошное бархатное платье темно-синего цвета. Ее пальцы унизывало огромное количество массивных перстней, на шее красовалось колье, стоимость которого я даже мысленно боялась представить. Правда, впечатление немного портил обычный передник, повязанный поверх наряда. По всей видимости, передо мной была мать Даррека, Гелия Дейган. И я торопливо растянула губы в приветливой улыбке. «Как я рада, что ты приехал!» — проговорила женщина, сделав шаг ближе ко мне. Тепло посмотрела на меня и неожиданно распахнула объятия. Я и пикнуть не успела, как она прижала меня к своей необъятной груди. Причем с такой силой, что мои ребра жалобно хрустнули. «Ох, да она ж раздавит меня сейчас!» — мелькнула жуткая мысль. «А что, если мать Даррека решила столь необычным способом расправиться с неугодной девицей, вздумавшей стать невестой ее сына?» Но спустя несколько секунд Гелия все-таки разжала свои воистину медвежьи объятия. Однако на этом мои испытания не завершились. Почти сразу она смачно расцеловала меня в обе щеки, не обращая внимания на то, что размазывает кармин с накрашенных губ. «Как я счастлива, что у Даррека наконец-то появилась девушка!» — провозгласила Гелия, завершив свой ритуал приветствия. Отступила на шаг и окинула меня критическим взглядом. По всей видимости, увиденным она осталась довольна, потому что благосклонно кивнула и добавила: «А ты ничего, худющая, правда, но это дело поправимое». Я покосилась на безмятежно улыбающегося Даррека. Он убеждал меня, будто его родители примут меня вежливо, но прохладно. Как-то не похоже, что его мать недовольна выбором сына. Или она отличная актриса, или Даррек заморочил мне голову. «Сынок!» В этот момент дверь, ведущая из гостиной в холл, распахнулась, и в комнату быстрым шагом ворвался высокий мужчина. И опять мои брови сами собой поползли вверх. Уж слишком разительный контраст представляли между собой родители Даррека. Айрон Дейган выглядел значительно моложе своих лет. Его виски лишь слегка посеребрила седина, а осанке мог позавидовать любой военный. К тому же одет он был со вкусом и без вычурных излишеств, в отличие от его жены. Строгий камзол черного цвета, из-под которого выглядывал белоснежный воротничок, и лацканы шелковой рубахи, темные узкие штаны, заправленные в высокие сапоги. Да, в таком виде и на званом приеме не стыдно показаться. Между тем Айрон оказался рядом с Дарреком. И теперь уже моего спутника сначала сжали в объятиях, а потом облобызали в обе щеки. Дарек перенес это испытание стоически. Но после того, как отец отстранился, вытащил из камзола носовой платок и с едва заметной гримасой неудовольствия вытер лицо. Кинул на меня озорной взгляд и сунул платок мне в руки, предлагая последовать примеру. Естественно, я не стала отказываться и, в свою очередь, принялась яростно тереть щеки, пытаясь избавиться от следов помады Гели и Дейган. «Старик Эдвард сказал, что ты прибыл с невестой». Айрон обернулся ко мне, развел было руки в стороны, и я заранее напряглась, ожидая, что последует новый раунд так называемых родственных поцелуев. Но в последний момент глава семейства Дейганов передумал, глянув на мгновенно помрачневшую жену. Вместо этого наклонил голову и произнес: «Рад приветствовать вас в своем доме, Бьянка!» «Спасибо», — отозвалась я, выдавив с усилием. «Я очень рада, что Дарек наконец-таки решил познакомить меня с родителями. Надеюсь, это прозвучало достаточно искренне». В гостиной после этого повисла неловкая пауза из числа тех, когда все необходимые приветствия уже сказаны, а разговор так и не завязался. «Мам, думаю, Бьянка хотела бы немного отдохнуть после дороги». Первым опомнился Дарек. «Ну, ты понимаешь, умыться, причесаться, одним словом, прихорошиться перед ужином. Позволь, я провожу ее в комнату. Какую спальню ты для нее выделила?» «Твою», — просто ответила Гелия. «Я ослышалась? Или эта Гелия как-то неловко и не смешно пошутила?» Но она спокойно улыбалась, явно не замечая ничего предрассудительного в своих словах. Судя по всему, для Дарека это тоже стало полной неожиданностью. Он высоко вскинул брови, глядя на мать в упор. «Мою?» – переспросил он. «Ну да». Гелия пожала плечами, удивленная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. Хихикнула и добавила. «Мальчик мой, ты не подумай, что твои родители совсем уж замшелые пни. Мы с Айроном прекрасно знаем, что молодежь сейчас намного раскованнее, чем в былые времена. Ты у нас умный и серьезный мальчик. Полагаю, твоим отношениям с Бьянкой не один месяц, а то и год, раз уж ты осмелился познакомить нас с нею. Поэтому мы решили постелить вам вместе». Я сдавленно закашлялась. «Ну, Дарек, такого я не ожидала даже от тебя!» «Не смущайся, лапонька моя!» Ласково обратилась ко мне Гелия. «Все в порядке, молодежь сейчас совсем иная, чем во времена нашей с Айроном молодости. Не подумай, мы не осуждаем вас с Дареком, напротив, только счастливы!» И почему-то уставилась на мой живот. Я смущенно скрестила перед собой руки. Почему она так смотрит, как будто дыру во мне проглядеть пытается? «Счастливы?» — опять подал голос Дарек. «Мальчик мой, мы с Гелией все прекрасно поняли», — на сей раз заговорил Айрон. «И не подумай, что мы недовольны всем случившимся. Напротив, дети, это такое счастье! Это настоящее благословение небес!» «Так...» Я глубоко вздохнула, почувствовав, что в голове начинает проясняться. Сдается, я понимаю, куда клонят родители Дарека. Правда, от этого совсем не легче. «Дети?» — вопросительно повторил Дарек. В его голосе прозвучало настоящее отчаяние, и мне вдруг стало весело. «Ох, бедняга! Должно быть, он и сам не представлял, какими проблемами обернется для него желание одурачить родителей». «Твои родители думают, что я беременна», — поспешила я к нему на помощь. «В противном случае Гелия и Айрон еще долго будут ходить вокруг да около, стесняясь называть все своими именами. Поэтому ты и решил жениться на мне». Дарек аж хрюкнул, бросил на меня преисполненный негодования взгляд. «Ишь ты, еще и злится! Я тут при чем? Это его родители и его идея, между прочим, представить меня как свою невесту». «Солнышко мое, ты так долго был один!» замурлыкала Гелия, поглаживая сына по рукаву. «Так упорно сопротивлялся нашим попыткам познакомить тебя с какой-нибудь хорошей девушкой, а потом вдруг сообщаешь, что у тебя есть невеста. Понятное дело, мы с Айроном сразу догадались, откуда ветер дует. Но ты не переживай, мы не против, мы очень даже за. И свадьбу организуем в кратчайшие сроки». Я думала, что Дарек сейчас торопливо оборвет мать и скажет, что никакой беременности нет и в помине. Но он молча внимал рассуждениям матери и при этом как-то, ну, очень задумчиво смотрел на меня. Что-то мне это не нравится. «Кстати, Бьянка, надо бы обсудить это с твоими родителями», – деловито произнес Айрон. «Нет, не подумай. Мы все расходы возьмем на себя, но мы с Гелией хотели бы пригласить их в гости». «Боюсь, это невозможно», — холодно сказала я. «Почему?» — Гелия обескураженно всплеснула руками. «Ты с ними поссорилась? Они не одобряют твой выбор. Милая моя, дай мне с ними поговорить. Беременность до свадьбы — не такой ужасный грех. Главное, что ребенок будет рожден в браке». «Мама, Бьянка выросла в сиротском приюте», – произнес Дарек, избавив меня от необходимости давать неприятное объяснение. «Если у нее и есть родители, то она их не знает». «В сиротском приюте, стало быть», – протянула Гелия. Я почувствовала, как изменился ее взгляд. Нет, к моему удивлению, в нем не прорезалась брезгливость, напротив, он ощутимо увлажнился, как будто Гелия с трудом сдерживает слезы. «Не переживай, девочка моя!» – с жаром воскликнула она. «Мы станем твоей второй семьей! И не беспокойся! Если Дарек вздумает тебя обижать, то я быстро намылю ему шею!» И шутливо погрозила странно спокойному Дареку кулаком. «Хм, по-моему, ситуация только что ощутимо усложнилась». Не буду лукавить, я рассчитывала, что родители Дарека после этой новости сразу же откажутся от идеи скорой свадьбы. В самом деле, богатой семье вряд ли нужна настолько проблемная новая родственница. А выходит, они меня чуть ли не удочерить вздумали. «Ну что ты, матушка!» – очнулся от ступора Дарек, показал в широкой безмятежной улыбке все свои белоснежные зубы и вдруг шагнул ко мне. Мгновение. И я оказалась в его объятиях. Почувствовала, как он потерся носом о мою шею. Это настолько изумило меня, что я даже забыла возмутиться. Так и застыла, с приоткрытым ртом, силясь собрать разбегающиеся мысли воедино. «Ой, что это он такое делает? И зачем?» «Не рыпайся», — почти беззвучно шепнул Дарек мне на ухо. «Потом все объясню». И уже громко обратился к родителям, благосклонно взирающим на эту сцену. «Мама, папа, мы обязательно сегодня обсудим нашу свадьбу за ужином. А сейчас позвольте нам все-таки удалиться в комнату и немного привести себя в порядок». «Да, да, конечно, сынок!» Айрон усердно закивал. «Можете даже не торопиться», — вторила ему Гелия. С заговорщицким видом подмигнула мне и добавила с откровенным намеком. «Дело-то молодое! Ой! Чай не терпится!» Хвала небесам, она не стала добавлять, чего именно нам не терпится. Но это было и не нужно. Я немо открыла от возмущения рот. Собралась было с гневом отвергнуть ее предложение, но не успела. В следующий миг Дарек, предугадав мое намерение, резко крутанул за талию и поцеловал меня. Это было приятно, хоть и неожиданно. Прохладные губы Дарека прижались к моим, и я мгновенно растеряла весь свой боевой запал. Мои руки сами собой скользнули по плечам напарника, и я вновь ощутила их стальную твердость. Правда, почти сразу я опомнилась и уперлась в них ладонями, силясь оттолкнуть Дарека. Тот почти сразу отстранился и, не давая мне возможности вымолвить и слова, выкрикнул родителям: «Ну все, мы пошли!» И настойчиво поволок меня прочь из гостиной, должно быть, прекрасно понимая, что в противном случае я устрою самый настоящий скандал. Я послушно позволила ему уволочь меня из коридора. Там попыталась вырваться из его хватки, Но Дарек лишь крепче сомкнул пальцы на моем запястье. «В комнате!» – бросил он мне, не оборачиваясь. «Все скажешь в комнате!» И на какой-то миг мне почудилось, что он действительно охвачен страстью. И стоит только нам уединиться, как вновь набросится на меня с поцелуями. Правда, почему-то при этой мысли ощутила не ярость, а нечто вроде предвкушения. И сама на себя разозлилась за подобные чувства. Так или иначе, но мы быстро миновали холл. Не менее стремительно поднялись по лестнице на второй этаж, при этом Дарек перепрыгивал сразу через две ступеньки, что волей-неволей приходилось повторять и мне. В общем, не было ничего удивительного в том, что к тому моменту, как мы достигли таки его комнаты, я изрядно запыхалась. Дарек толкнул меня за порог, захлопнул дверь и обернулся ко мне, сурово сложив на груди руки. Я немедленно заволновалась. Ой, чего это он? Как бы и впрямь не набросился со всякими телячьими нежностями. Кто его знает? Вдруг решил воспользоваться удобным моментом. Но Дарек, хвала всем богам, не торопился переходить в решительное наступление, и я немного расслабилась. Как-то вдруг вспомнились его слова о том, что я не в его вкусе, и я насупилась. Не очень-то и хотелось, как говорится. «Ну, и что все это значит?» – обманчиво спокойно спросила я, хотя внутри все клокотало от негодования. Дарек потер большим пальцем подбородок, потом виновато улыбнулся. «Прости, что я поцеловал тебя», — проговорил он, — «но иначе ты бы все испортила». Я словно вновь ощутила легкое прикосновение его губ, и мои щеки сами собой потеплели от смущения. Ну, если честно, против поцелуя я ничего не имела, хотя Дарку об этом знать совершенно не обязательно. «Ты хоть представляешь, что твои родители подумают после всей этой сцены?» — ворчливо осведомилась я. «Прекрасно представляю». Дарек вдруг глубоко вдохнул и уставился на меня взглядом побитой собаки. Вполголоса попросил. «Бьянка, а давай мы не будем их разубеждать?» Я аж хрюкнула от неожиданности. «Это как? Не будем разубеждать? То бишь Дарек хочет, чтобы все вокруг были уверены, будто я ношу под сердцем его ребенка? Ты сдурел, что ли?» Ошеломленно поинтересовалась я. «Послушай, это же просто замечательно!» Воскликнул Дарек. Торопливо зачастил, не давая мне вставить и слова. «До защиты диплома осталось всего 6 месяцев. Беременность длится 9. Ты худая, как верно заметила мать. Значит, можно предположить, что с момента зачатия прошло не больше, ну, месяца 2. Да мы же прекрасно укладываемся в эти сроки!» Я не удержалась и скептически хмыкнула. Сдается мне, Дарек немного в уме повредился. Какая к демонам беременность? От быстрого поцелуя дети не рождаются. «Бьянка», — проникновенно произнес Дарек, сделал шаг ко мне и ловко перехватил обе мои руки, крепко сжал их. «До защиты диплома нам осталось всего 1/2. Если ты согласишься поддержать меня, то родители наконец-то отстанут от меня с этой привязчивой Марибель и больше не будут стараться свести меня с кем-то еще. Пусть готовят свадьбу, составляют список гостей, занимаются прочими хлопотами. Я же обещаю со своей стороны всячески затягивать этот процесс. Когда обман окажется раскрыт, то будет поздно. Я получу диплом боевого мага и уже не буду зависеть от моих родителей». «Ты точно сдурел», – печально констатировала я. «Дарек, смею тебе заметить, что при беременности тело женщины несколько изменяется. 1-2 месяца, и все поймут, что никакого ребенка не предвидится». Дарек нахмурился. По всему было понятно, что в его голове сейчас идет напряженный мыслительный процесс. Ишь, от усердия чуть ли не ушами зашевелил. «Подушка!» Внезапно радостно возопил он. Да так громко, что я от неожиданности испуганно попятилась. «Что, подушка? По-моему, у Дарка явно не все дома. Иначе с чего вдруг он заговорил про постельные принадлежности?» «Одеяло!» — в тон ему заорала я. «А почему бы и нет? Ему, значит, можно, а мне нельзя, что ли?» Дарек точно не ожидал от меня такого. Он смешно округлил глаза и выразительно покрутил указательным пальцем около виска. «Одеяло неудобно», — весомо произнес он. «Если только вокруг талии намотать, но тогда ты на бочонок будешь похожа, а не на беременную». «А, теперь понимаю, о чем речь. То есть ты хочешь, чтобы я таскала на себе подушку?» — язвительно поинтересовалась я. «А у тебя есть предложение лучше?» — в тон мне ответил Дарек. «Глупо использовать иллюзорные чары в нашей ситуации. Да любой однокурсник нас разоблачит мгновенно. Нет, Бьянк, подушка — это то, что надо. Сначала маленькую прицепишь, потом побольше, и никто ничего не заподозрит». Я прикрыла глаза и в тысячный, наверное, раз за последние дни принялась мысленно считать до 10. «О, небо, пожалуйста! Нет на свете другого человека, который раздражал бы меня больше, чем Дарек. У меня есть предложение получше». Сдавленным голосом проговорила я, когда негодование немного улеглось и больше не рвалось возмущенным криком из горла. «Мы сейчас отправимся к твоим родителям и скажем, что они ошиблись, нет никакой беременности. Заметь, я даже не требую сообщить им, что мы не встречаемся. Ладно, демоны с тобой пусть считают меня твоей девушкой, но беременность – это уже чересчур». «Ну, Бьянка!» – противно заныл Дарек. «Ну, пожалуйста!» Крепко сжал мои руки, которые по-прежнему держал в своей хватке. Принялся ласково поглаживать мои запястья. Мое сердце невольно дрогнуло. Все-таки стоило признать, мой так называемый напарник по учебе был, ну, очень красив. Если б еще на свои волосы не выливал столько геля для укладки, то вообще б ему равных не было. Но я терпеливо отогнала шальную мысль о красоте Дарека и нахмурилась. «Ну уж нет! В его сети я точно не угожу. Пусть всяким Марибелям головы морочит». Дарек притворно шмыгнул носом, на что я лишь суровее сдвинула брови. И он перестал ломать комедию. Правда, при этом не торопился отпустить мои руки. «Ну хорошо», – произнес он на удивление серьезным и деловым тоном. «В таком случае предлагаю тебе сделку. Ты для моих родителей останешься беременной, а я буду тебе платить». «Платить?» – недоверчиво переспросила я. «Да, как зарплату», – пояснил Дарек. «Скажем, 5 золотых в месяц. Идет?» Я невольно закашлялась от невероятно щедрого предложения. Моя повышенная стипендия составляла всего 0,5 золотого в месяц. Хватало ее только на самое необходимое, да и то, чаще всего приходилось жить в режиме строгой экономии. «И 2 золотых я дам тебе авансом прямо сейчас», — искушающим тоном продолжил Дарек. Наконец-то отпустил мои руки и залез в карман, выудил оттуда 2 монеты. Я уставилась алчным взором на золотые. «О, этой суммы мне вполне хватит на новые туфли, новое платье и еще кучу мелочей, которыми так хочет побаловать себя любая девушка». «Полагаю, ты согласна». Дарек, не дожидаясь моего ответа, перехватил мою ладонь и чуть ли не насильно всунул в нее золотые. Я неосознанно сжала пальцы, наслаждаясь приятной прохладной тяжестью монет. «Значит, 6 месяцев притворства, за которые я получу 30 золотых. Демоны, это же настоящее богатство! Если я не стану транжирить столь неожиданно свалившееся на голову богатство, то этих денег мне вполне хватит, чтобы снять на год небольшую квартирку в Граштере. А еще, как будущему дипломированному боевому магу, мне необходимо обзавестись должной экипировкой, которая, ой, как недешево стоит. Амулеты, способствующие наискорейшей регенерации магических сил, обереги от ментального воздействия нечисти, ингредиент для приготовления охранных зелий. Ох, разве все упомнишь? Но без этих вещей не стать тебе по-настоящему достойным охотником на крупную нечисть. Так и будешь мелких домовых духов выгонять за 2-3 серебряных. Но в академии подушку на себе я носить не буду, сурово предупредила я, осознав, в какое посмешище рискую превратиться для однокурсников. В академии не носи, на удивление спокойно согласился Дарек. Родители предпочитают, чтобы это я приезжал к ним в гости. Мать из имения почти не выбирается, отец постоянно в разъездах по стране, и в любом случае они всегда заранее предупреждают о своих визитах. Усмехнулся и горделиво добавил. Наверное, беспокоятся, что застанут меня ни одного, что не мудрено, учитывая мою репутацию. Я привычно фыркнула. Ишь, сердцеед выискался. Только учти, теперь тебе стоит вести себя приличнее. С нажимом обронила я. Иначе кто-нибудь обязательно донесет весть до твоих родителей, что ты наставляешь рога беременной невесте. Полагаю, после этого они мигом примчаться в город, вразумлять тебя. А ведь и впрямь. Дарек мгновенно помрачнел. Усердно потер подбородок, явно стараясь найти компромисс, но почти сразу обреченно махнул рукой, хмуро сказав. Ладно, перебьюсь как-нибудь. Полгода не такой уж большой срок. Потерплю как-нибудь твое постоянное присутствие рядом. Вот ведь нехороший человек. Я аж онемела от возмущения. Такое впечатление, будто это не он просил меня об одолжении, а я умоляю о спектакле на публику. И вообще интересно, как это у него получается? Только я начинаю чувствовать к нему хоть слабое подобие добрых эмоций, как он мгновенно возвращает меня в суровую действительность. Ладно, 30 золотых – достаточная плата для того, чтобы немного потерпеть выходки Дарека. Терпела ведь я его абсолютно бесплатно до этого. А после получения диплома мы, к взаимному удовольствию, навсегда расстанемся. Правда, сердце почему-то сжалось от этой мысли, но я привычно не обратила на это никакого внимания.